Глава 28. Конечно же, Алексос был вообще нисколько не обрадован такой формулировкой. Он да и Тифи побледнели. По рассказам Зака, они знали, что я могу убивать и убивать много. При них я завалил в поединке Боярского и совсем недавно вышел победителем из схватки с оборотнем, потерявшим контроль над своей звериной формой. Я же преподнес им кучку наркоманов на блюдечке, позволив Олимпии устроить охоту чуть ли не в центре города. В то, что по моему желанию Коул может проснуться в какой-нибудь дыре, привязанной к стулу и с большим ножом, приставленным либо к шее, либо к другим интересным местам в зависимости от фантазии, они поверили. «Ката, не стоит. У нас нет времени на нежности, Алексос», – перебил его я. «Людям, с которыми мы работаем, очень не понравится, если оружие не придет вовремя, и они ни с твоим дядей, ни с Коулом, ни с кем-либо другим говорить не будут. У тебя максимум 3 дня, а потом в дело вступаю я. Ты меня услышал?» Я откинулся на спинку дивана и запрокинул голову. «Так, этот вопрос решен пока, под ответственность Алексоса. Что еще я могу сделать прямо сейчас?» «Слушай, Коул все же мой двоюродный брат», – оборотень говорил не особо уверенно, но говорил. «Он, конечно, не прав, но даже так...» Я поднял голову и заглянул ему в глаза. «Даже так что?» «Даже так ты как-то очень жестко», – неуверенно ответил он. «Жестко?» – я удивился. «Ты считаешь, что я сказал что-то жесткое?» Тифи вышла вперед. «Ката, успокойся!» Я перевел на девушку взгляд, затем снова на Алексоса. «Ты рад, что она была вычеркнута из списка в мобилизации?» Он удивился. «Конечно!» «К чему ты?» – хотела что-то спросить девушка, но я ее опередил. «Это я сделал, Тифи, потому что увидел твоего парня, боящегося за тебя, боящегося, что ты покинешь город, а вернешься в гробу, если вернешься вообще. И я сейчас тоже боюсь, Тифи, а еще очень зол, потому что Соню похитили». «Что? Как?» – вскочил оборотень. Тифи тоже была удивлена. Я пожал плечами. «Неважно». «Что значит неважно? Мы должны...» «Алексос!» Я голосом заставил их обоих присесть обратно на диван. «Не мельтеши, ты все равно ничем не можешь помочь, тем более сейчас». Оборотень вздрогнул. «Да, ты правильно понял. Я оказал тебе услугу, которую ты не можешь вернуть. Даже я сам ничего не могу сделать, только ждать и надеяться. И поэтому у меня сейчас очень короткое терпение». Я поднялся, кивнув на пустой стакан. «Спасибо за выпивку и...» Я криво ухмыльнулся. «Уже знаю ответ на свой вопрос, но хочу еще сильнее надавить на оборотня. Еще одно. Я здесь по стечению обстоятельств остался без крыши над головой. У тебя есть квартирка, где можно пожить пару дней?» Оборотень поднял на меня взгляд, задумался, а затем опустил голову. «Нет, у меня только комната здесь сейчас, все остальное», – кивнул. «Я почему-то так и думал. Не пропадай, Алексос, через 3 дня я вернусь». Я покинул дом оборотней и вышел на улицу, запрокинув голову и глядя на небо. Контраст с состоянием моей души, оно было чистым и безоблачным. «Хочется кого-нибудь убить». На мои слова дар отозвался обжигающим чувством могущества. Астарта задрожала от предвкушения и готовности растерзать кого-нибудь, разорвать и выжечь душу. Жаль, некому идти бить морду. Никаких здравых идей, где можно найти приключений. Разве что в трущобы завалиться, начать своими руками истреблять банды, просто потому, что хочу. Но куда скорее я налечу на патрульных, а сражаться с патрульными... Нет, само то, что я всерьез рассматриваю эту мысль, намекает на необходимость отдохнуть. Где-то рядом завыла собака, или кто-то из оборотней прикалывается, откуда мне знать. Но вой отвлек от депрессивных мыслей, и от кровожадных тоже. Желание кого-нибудь убить притупилось. Я заставил себя расслабиться и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Мне нужно выспаться. Вспомнил я одно место, где меня хотя бы на одну ночь приютят. Общага. Комната Момо всегда почти свободна. Наглость, конечно, но не больше, чем идти домой к Соне, например. Там сейчас никого нет. Но я еще не настолько пал, чтобы заниматься подобным. Впрочем, идти к Момо – падение почти такое же. Общага встретила меня ощущением запустения. Как-то необычно тихо здесь было. Необычно пусто. Где весь народ? Уже стемнело, но еще не настолько поздно, чтобы все улеглись спать. Однако я был слишком уставшим, чтобы думать в этом направлении, и отбросил эту мысль. Сейчас бы просто до койки добраться и поспать часиков цать. Ноги наливались свинцовой усталостью, и тишина коридора начала меня убаюкивать уже сейчас, прямо здесь. Когда промелькнула мысль, что вон на той скамейке у стены тоже можно лечь, я едва не дал сам себе пощечину. Подошел к двери в комнату и понял, что у меня нет ключа, а дверь заперта. Смешно. Ведь еще не так давно это препятствие могло меня изрядно озадачить. Создаю фантомную копию с той стороны двери и открываю замок. Запоздало задумываясь о том, что Момо так-то мог быть в комнате, а я даже не попытался постучаться. Я проявляю просто чудеса сообразительности. Две кровати стояли свободные, как и в день моего первого появления. И я уже готов был плюхнуться на ближайшую, когда взгляд мазнул по столу Момо, зацепившись за воткнутый в стол нож. Это было, мягко говоря, нетипично для в целом спокойного толстячка. Я зажег в руке свет и подошел к столу. Каждый шаг делал поверхность стола все более четкой, разборчивой, понятной. У толстячка снесло крышу. Вся поверхность стола была изрезана ножом. Хаотичные рисунки, линии и слова. Много слов, а в центре... Либо у парня великолепный художественный талант, либо я не знаю. Нож был воткнут острием прямо в лоб лица. Лица, в котором угадывались одновременно и мои черты, и черты Сони. И слова. Предатель, боль, тварь, стерва. И все в таком же ключе. Я встряхнулся и огляделся вокруг, добавив света. Под столом лежали клочки смятой бумаги. Я поднял и развернул парочку. Какая-то психоделика, все исчеркано. Но если присмотреться... Начал поднимать один за другим клочок, разворачивая и собирая ужасающий пазл. Первой обозначилась тварь Нижнего города. Она была разнесена на 5 клочков бумаги, но собрав все воедино, ошибиться было невозможно. Продолжил и собрал себя. Я висел распятый, истекающая с моего тела кровь наполняла какой-то рисунок. Рисунок, в центре которого лежала Соня. Еще на одном куске Момо вырывал наши, мое и Сони сердца. Снова тварь, разбрасывающая кого-то. Понятно, что Момо приревновал ко мне Соню, но настолько, чтобы это стало ключиком от его сознания для демона, для поводыря. Почему, черт подери, все это случается со мной? Почему из всего многомиллионного города поводырь нашел именно того одного, с кем предстоит иметь дело именно мне? Виски сдавило болью. Захотелось взвыть. Единственная надежда Сони в том, что Момо не захочет ее убивать, пока не доберется до меня. Блеск! Великолепно! Лучше просто быть не может! С улицы донесся волчий вой. Или собачий. Или черт возьми чей. Я сжал зубы и выпрямился, сделав пару вдохов и выдохов. Что сначала? Осмотреть записи? Или сразу бежать и сообщать кому-нибудь, что у нас здесь одержимый в самом плохом смысле разгуливает? Я должен выяснить, где искать Соню. И в то же время в одиночку вряд ли справлюсь. Надо послать кого-нибудь вместо меня. Окрыленный гениальной идеей, я готов был кинуться к двери, но был остановлен голосом Астарты. «Хозяин, здесь демон!» «Где здесь?» – спросил, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Но нас опередил шум в соседней комнате. Несколько гулких ударов, пара выкриков, снова удар и тишина. Скрипнула дверь. Несколько тяжелых шагов в коридоре. Кто-то остановился с той стороны двери. Я приготовился атаковать. «Хозяин, там трое, демон и два одаренных!» – предупредила меня демон. «Заложник?» Я сделал несколько шагов от двери, пока не уперся спиной в подоконник. Дверь медленно скрипнула, открывая темный провал в бездну. А затем на неровный свет магического огонька в моей руке вышел Момо, державший парой щупалец невысокого паренька. Нет, не Момо. То, что захватило Момо. Выражение лица злое, но спокойное, высокомерное. Оно было совершенно невозможным для толстячка Момо. Это было иное существо. Парень, чье горло сжимало щупальце, побледнел и едва дышал. «Стой спокойно, иначе этот присоединится к двум другим». Демон кивнул на стену, из-за которой только что доносился шум. Момо оскалился. «Ты напрасно придушил своего демона. Теперь не видишь дальше своего носа. Был бы он посвободнее, чувствовал бы меня за тысячу шагов». Очень своевременная информация. Я не знал, на что способен поводырь. Как не знал, на что способен Момо под контролем поводыря. Но обязан был спросить, где Соня? Глупый вопрос. У демона не было причин на него отвечать. Ни одной причины, кроме возможного самолюбия и чувства собственного превосходства. Момо оскалился шире. «Какая милая забота о близком человеке! Какая похвальная!» «Не скажет, жаль». Жизнь неизвестного мне заложника меня волновала постольку поскольку. Специально подставлять того я не собирался, но и рвать жилы ради спасения тоже. Но даже так в голове не складывалось надежного плана атаки. А план нужен был, потому что стоять и болтать с этой тварью – это самое тупое, что я мог делать в данной ситуации. «Что будешь делать?» Спросил, чтобы потянуть время. Я не знал, насколько быстры и ловки щупальца, а еще стихийная магия не была эффективна против демонов, и весь мой арсенал можно было поделить на два, а то и на три. Астарта. Демон взметнулся внутри, но в тот же миг щупальца зашевелились активнее, а парочка острых концов оказалась в опасной близости от лица заложника. «Даже не думай», – спокойно упредил меня Момо. «Я очень хорошо его чувствую. Любое движение. Когда я скажу, сделай вид, что собираешься наколдовать что-то мощное», – приказал я Астарте. «Да, хозяин», – отозвалась демон. «Понял я, расслабься», – вздохнул я, устало садясь на край стола. «Мы случайно встретились. Или ты меня выслеживал? Так, из чистого любопытства спрашиваю». Все еще не уверенный, что что-то у меня получится, я начал формировать заклинание водяного хлыста, на ходу его дорабатывая. Момо тем временем чуть сдвинулся, чтобы хорошо меня видеть. «Случайно. Я пытался тебя найти дома и на тренировочной площадке», – признался поводырь. «Но ты сам пришел ко мне в руки». Ко мне пришла мысль, что он тоже не чувствует себя хозяином положения, не чувствует достаточного превосходства в силе, считает меня опасным и потому может медлить, не знает, что делать. Это плохо. Если тварь настолько разумна, это вряд ли простой поводырь. Как же я устал, очень тяжело соображать. И что теперь? Я заглянул твари в глаза. Не знаю, что он собирался ответить и собирался ли вообще. «Давай!» Всплеск магии внутри. Момо дергается, щупальца на шее Минокура вздрагивает, начиная затягиваться, но водяной хлыст, срывающийся с моей руки, обвивает шею парня, становясь защитой, а через миг оборачивается режущим лезвием, направленным вовне, чтобы не раскромсать парню шею. Щупальце пусть с трудом, но поддается. На все уходит буквально секунды две. Момо, следивший за Астартой, так ничего и не сделал обманутый. Заложник падает на пол, а я готовлю воздушную иглу, целя в глаз. Надеюсь, это уменьшит прыти твари. Но преимущество, полученное обманом, кончилось. Демон выстрелил десятком щупалец, отскакивая назад, пробивая дверь вместе со стеной. Выстрелившее заклинание промахнулось, вряд ли вообще задев неожиданно верткую цель. «Он атакует!» – воскликнула Астарта, предупреждая. Все, что я успел сделать, подскочил к Минокура и накрыл нас обоих щитом. Демон выстрелил потоком черноты, тьмы, какой-то смертоносной пыли. На пару секунд мир вокруг исчез во тьме. Дар внутри задрожал от натуги, но щит выдержал. Тьма исчезла, исчез и демон. Только затрещавшие перекрытия общежития, готовые обвалиться на нас, Момо снес всю комнату. Стены, кусок пола и кусок потолка, едва не обвалив пол следующего этажа. И если я ничего не сделаю, обвал все же будет. Заклинание сплетается с некоторой натугой. Виски сдавливает болью, но структура выстраивается, наполняясь силой. Через несколько секунд четыре колонны вырастают на глазах, предотвращая разрушение. «Астарта, где он?» – мысленно кричу, добавляя вопрос волевым давлением. Демон дрожит в глубине. «Я не знаю, не чувствую», отвечает она, проминаясь под моей волей. Я закрываю глаза, мысленно ругаясь. Знаю, что нужно сделать. Знаю, что это очень плохо кончится. Знаю, что не могу нормально соображать от усталости, но я не могу его упустить. Астарта, попробуешь еще раз бросить мне вызов? Я вытрясу из тебя остатки личности, предупреждаю я. И снимаю все волевые оковы, выпуская тварь на свободу. По дару прилетает удар от высвобожденной силы. И я прямо чувствую, как Астарта будто расправляет затекшие крылья, сопровождая все это глубоким свободным вдохом. «Слушаюсь, хозяин». Прозвучало настолько сладострастно, с таким фальшивым повиновением, какое могла изобразить проститутка, желая, чтобы ее побыстрее отшлепали за непослушание. «Дела совсем плохи, хозяин, если ты приводишь такие сравнения». «Действуй уже!» – огрызнулся я, успев отвыкнуть от нее. Впрочем, зря. Она уже действовала. Усталость исчезла, подавленная вливанием силы в мускулы. Я поднялся и оглянулся, потому что вечерний сумрак мне больше не мешал. Я видел все, в том числе и следы на земле. Следы приземления Момо после прыжка, как и следы его бега по мягкой земле газонов. Подхожу к краю и оглядываюсь. Я готов броситься в погоню, потому что где-то на грани ощущений я улавливаю нечто пока неясное, но отчетливое. Улавливаю присутствие поводыря. Спрыгиваю на землю, оставляя глубокие следы, но не обращаю внимания. Не обращаю внимания на изменившиеся руки, покрывшиеся прожилками истекающей силы, раздувшиеся, посеревшие. Не обращаю внимания на заострившиеся зубы. Я знал, на что иду. Подсознательно знал, что произойдет, когда грань между мной и Астартой истончится до практически полной проницаемости. Я бегу. Бегу так быстро, что профессиональные спринтеры удавились бы от зависти, делая каждым шагом по 2-3 метра и оставляя вмятины на земле. Навстречу выскакивает Минокура в форме юстицария. Где-то на краю сознания мелькает мысль, что его нужно звать с собой, ловить опасного демона, спасать Соню, но мелькает и гаснет. Юстицарий получает сплетенное сходу заклинание пробития магического барьера, которое я вытащил из каких-то невероятных чертогов памяти, основанное на воздушной стихии, а затем и ослабленный оглушающий огненный шар, чтобы не мешал, не путался под ногами. Надоели. Все надоели. Все приходится делать самому. Ощущения от поводыря вспыхивают острее. Он больше не бежит, остановился. Теперь я ощущаю. Ощущаю, насколько подавляет моя сила его. Насколько могущественна Астарта рядом с этим клопом демонического мира. Не обращая внимания на редких удивленных прохожих, не пытающихся что-то кричать о взрослых магов, лишь ускоряюсь. Рядом вспыхивает несколько заклинаний, но мы со Стартой сжигаем их на встречном контакте. Не знаю, что это, чувствую. Нахожу место. Несколько старых сараев в глубине какого-то двора. Дверь в один из них открыта. Момо готовит что-то. Переход, подсказывает Астарта. Он хочет спрятаться в Нижнем городе. Неужели считает, что я не нырну за ним и туда? Напрасно. Я сожгу твое тело, а сущность скормлю своему демону, рычу я. Достаточно десятка шагов, всего пару секунд. Но Момо успевает открыть зыбкий переход. Мир выцветает. Жизнь и сила остаются там, на другой стороне. Задняя стенка старого сарая перестает существовать, становясь связующим звеном между двумя точками пространства. Портал, переход, дверь, неважно. Момо пугливо озирается и ныряет на ту сторону. Переход тут же начинает закрываться. Делаю последний рывок, прыжок, складываю заклинание, создавая огненный шар за своей спиной и тут же взрывая его. Не чувствую ни жара, ни ударной волны, только толчок в спину и короткий полет неизвестно куда.